За лето между шестым и седьмым классами они с Андрюшей сравнялись в росте. Захар сильно вытянулся, а Андрюша чуток притормозил, словно поджидая друга. Но оба за лето, как говорил дядя Сёма, огрубли и налились, поскольку были на воздухе с утра до вечера. Каждый день уходили с альбомами и карандашами на Южный Буг. Валялись или сидели на траве среди заброшенных могил старого кладбища. Рисовали открывшийся вид на фруктовые сады, на ширь водоема. Много плавали. И много, очень много говорили о девчонках. И были такие разные. Захар — черноволосый крепыш, с вьющимися едва на сантиметр их отпустишь волосами. Андрюша — нестеровский синеглазый отрок, с выгоревшими на солнце белыми легкими патлами, которые он прихватывал красной бабаниной косынкой. А еще через год в гости к тетке опять пожаловала Танька. Она не наведывалась 3 года, заканчивала институт и собиралась замуж за однокурсника. Свои соломенные волосы в этом сезоне красила в черный цвет, из-под которого желтые раскосые глаза глядели как-то особенно дико. С Захаром они встретились вечером, когда он вернулся домой после удачного футбольного матча, намаянный, довольный, голодный, поднялся на террасу, совлек с себя пропотевшую майку, бросил ее на пол и голый по пояс, загорелый, настоящий мулат, крикнул вверх: «Мам, чё есть покушать?» Вместо мамы из комнат выскочила незнакомая брюнетка, раскинула руки, ахнула: «Младенец!» и навалилась на него, облапила. С удовольствием по-хозяйски обхлопала ладонью его блестящую от пота грудь. «Младенец! А ты уж совсем не младенец! Такой итальянистый, прям челентано!» Танька теперь оказалась маленькой и по-прежнему тощей. Что-то было в ней от шальной козы. Что-то он пробовал определить и не мог. Наконец мысленно проговорил: «Беззаконное». И почему-то от этих мыслей в нем напряглась какая-то жила, и все внутри воспротивилось ее гулящей ладони, и все же одновременно повлеклось за ней, будто некий строгач-тюремщик, запиравший его так долго на железный внутренний засов, вдруг провернул ключ в замочной скважине и глухо бормотнул: «Иди, можно». Он отшатнулся и буркнул: «Отзынь не лапой, я тебе не племенной жеребчик». Но с этой минуты началось тайное, дурное, тягостно-томительное, обоюдное их кружение, высматривание друг друга. Здесь ли она, он? Здесь, неподалеку. Так хищник кружит вокруг будущей жертвы. Целыми днями Танька в своем коротком, дядя Сёма говорил, кошмаристом балахоне на бретельках, шаталась по дому или валялась в гамаке с книжкой, посматривая оттуда за мягкими передвижениями Захара по двору, то и дело перекладывая одну на другую свои белые ноги, с хрустом потягиваясь. Иногда звала, сощурив глаза: «Младенец! Эй, младенец!» и куда-нибудь посылала воды принести или пригоршню смородины с куста нарвать. Он отмалчивался или буркал все то же: «Отзынь!» Нет, пожалуй, никто бы не определил, кто тут жертва, а кто хищник. Все разрешилось сонным жарким днем, когда по просьбе дядьки, перетаскав со двора в сарай какие-то доски и изрядно вспотев, Захар пошел ополоснуться в грабину. В свое время дядя Сёма сколотил во дворе из щитов душевую кабину, провел туда воду и водрузил наверху бак. Кабина напоминала катафалк, поставленный на попа, как бы парящий в воздухе на 4 железных кольях. Спод низу душевой грабины виднелись босые ноги, своеобразная занята. Внутри кабина была удобной, с деревянной полочкой для мочалки и мыла. Запиралась, как и положено, на щеколду. Жаркий полдень в то лето сквозь крону платана каждый день выпекал на железной крыше солнечные блины. Бархатно гудели шмели над кустами теткиной черной смородины, мельтешили в воздухе крошечные голубые бабочки и желтой капустницы. Сонная одурь повисла над двором, над спящей в гамаке черноволосой Танькой. Тетя Лида с утра ушла зачем-то в город, дядя отправился вздремнуть. И через 5 минут из-за шторенного окна их спальни уже катился ровными волнами по двору его натруженный храп. Захар вошел в душевую, разделся, пустил воду. Она, к сожалению, была сильно прогрета солнцем. Он намылился, смыл пену и, закинув голову, посмотрел в синее-синее небо, оттеняемое сверкающим алюминиевым баком, вдоль которого косо тянулся белый, распушенный на конце, хвост пролетевшего самолета. В это мгновение распахнулась дверь душевой. В ней стояла Танька босая, в своем коротком балахоне на 2 бретельках, с жадной блуждающей улыбочкой, по-хозяйски насмешливо его разглядывая. Она что-то собиралась сказать, видать, приготовила свою прелюдию, но не успела. Да впоследствии и сам он не мог дать себе отчет, кто, какой наставник продиктовал ему эти молниеносные действия. Одной мокрой рукой он схватил ее за волосы и, мотнув их на кулак, втащил Таньку внутрь кабины, второй рукой защелкнул задвижку и, обеими руками подхватив подляшки, взгромоздил захватчицу на деревянную полку. Сюрпризом оказалось то, что ему не с чем было бороться, нечего было с нее стаскивать. Эта дикая коза была совершенно готова, уже 10 минут назад закинув свои трусы за кусты смородины. Обескураженная быстротой и неожиданной точностью действий младенца, она поначалу растерялась, замешкалась, но вдруг охнула, ощерилась и, обхватив его обеими руками и ногами, как обезьяна ствол пальмы, запрокинула голову и замычала горлом, томительно и густо, как далекий паровоз. И он, удивляясь себе самому, понял, что попал. Изнутри его мерно раскачивал и распирал набухающий прибой, 9-й вал которого уже шел на него стеной и грозил обрушить на деревянную мокрую решетку душевой. И нестерпимее всего на свете его тянуло ринуться с головой под эту глыбину, чтобы она раздавила его, выплеснула из него невероятное напряжение и сладкую боль. Но, вколачивая вражину Таньку в щитовую стенку, он почему-то знал, что должен дождаться от нее чего-то дождаться, заработать какую-то важную награду, прежде чем ухнуть с головой в крутую волну, и дождался. Танька вдруг выгнулась, закатила глаза, забилась, обвисла на его руках и умерла. И тогда вслед за ней, ликуя всеми переплетенными с ней корнями, он изумленно взорвался и мучительно долго умирал, уплывая на ослабевших ногах вслед за стихающим 9-м валом, что тащил его за собою, как дохлого пса. Эту сцену снаружи наблюдала окаменевшая мама. Она должна была вернуться с тренировок к 5, но вернулась раньше и вошла в калитку как раз тогда, когда с треском захлопнулась дверь душевой, и 2-я пара босых ног вознеслась, после чего душевая грабина ходила ходуном, как избушка на курьих ножках, вернее, на ногах ее сына, долго, до изумления долго. «Рановато», — смущенно подумала она. «Ох, рановато! Мерзавка Танька!» Вечером она велела сыну принести из сарая пыльную раскладуху с 3 бренчащими пружинами и продавленным брезентом, молча выбила ее жесткой ладонью, раскинула рядом с тахтой, застелила чистым бельем. — Мам, — выдавил Захар, наблюдая за ее сноровистыми руками. — Ты чего, мам? — Все, сынок, — проговорила она мягко, — ты ведь уже взрослый. Они одновременно подняли головы и глянули друг другу в глаза. И он понял, что она знает, залился темной горячей кровью и подчинился. Но под утро, проворочившись на скрипучей раскладухе без сна, воровато заполз под мамино одеяло, лечь на свое привычное место, голова к голове с мамой, не посмел. Виноватый, оскверненный, проклятый навеки, тихонько лег к ней валетом, по-детски подложив под голову ладони. Утром, как всегда явившись будить своих беспробудных пожарников, дядя Сёма застал странную картину. Эти двое спали крепчайшим утренним сном. Только Зюня лежал почему-то головою к Риткиным ногам, во сне прижавшись щекой к босым материнским ступням. Дядя Сёма вздохнул, постоял над ними и вышел. И еще целый месяц мучительно длилась летняя жара, стекая изнурительным потом по рукам, ногам, между грудями, по животам, так что им с Танькой пришлось укрываться в подвале, где было не только не жарко, а даже холодно. «Ледяная», — деловито сообщала она, трогая ладонью кирпичную кладку подвальной ниши. И Захар снимал с капустной бочки большой серый щит, вдвигал его в широкую стенную нишу, нырял туда и шептал, протягивая руки, «Иди». Когда, наконец, в августе Танька уехала выходить замуж за своего сокурсника, он вздохнул с облегчением. С присущей ему обстоятельностью обдумывания и вызревания мыслей и действий все пытался понять, отчего это упоительное занятие двух ловких тел, это совместное вкатывание общего сладкого груза на вершину и миг опустошенного парения над землей и друг над другом, отчего все это потом, после, ощущается как беззаконие. И если так, откуда он знает, что в этом вообще есть какие-то законы? Какие? И почему на Ирочку Черницкую из 9 А хочется смотреть часами, как она близоруко щурит смешливые черные глаза, как приподнимается над полоской рафинадно-белых зубов ее коротковатая пухлая верхняя губа, как убирает она указательным пальцем за ухо прядку, упавшую на висок, как быстрым налетом мизинца ковырнет в носу? Почему? Почему на нее хочется только бесконечно смотреть и рисовать ее? А на Таньку смотреть не хотелось, и рисовать ее не хотелось. За все лето он не сделал ни одного ее портрета. Он пытался разобраться с самим собой, нужно ли соединять любование с тем восхитительным кувырканием вольных тел и наслаждением, которое они причиняют друг другу. Может быть, надо, чтобы то и другое существовало отдельно, либо то, либо это, а может, наоборот? Соединение любования и наслаждения и есть тот самый закон, который отменяет стыд и тяжесть. Ему хотелось поговорить об этом с мамой, потолковать обстоятельно, спросить у нее, как это бывает у женщин, что они чувствуют изнутри себя, тоже летают, тоже разделяют любование и то другое. И не мог ее об этом спросить. Почему-то не мог. Он прерывисто вздыхал и хмурился. Но мучительные размышления этого первого мужского лета выковали в нем собственный эротический устав. В какие бы долгие дни и недели вынужденного воздержания его впоследствии не запирали обстоятельства, ничто не могло заставить его потянуться к случайной женщине, если в ней не было того, чем он мог бы любоваться. Это могли быть обаятельное пожимание слабых плеч, промельк лукавой улыбки, мерное движение округлых бедер при ходьбе, то, что в воображении и затем уже в памяти возводила мимолетную встречу и стремительность сладостного свершения в закон. В это лето Захар впервые много думал о своем неизвестном отце, о котором мама никогда не обмолвилась словом. Только отшучивалась: «Сынок, да какой там отец? И на что он нам сдался? Мне захотелось сыночка, я тебя и родила. Тебе что, меня не хватает?» О нет, мамы ему совершенно хватало. Мамы даже было очень много, и шумно, и весело, и горячо. К тому времени мама была мастером спорта, чемпионом Украины по фехтованию среди женщин, и Захар довольно часто забредал на тренировки в спортзал, который размещался в бывшей церкви в начале улицы Ленина. Лампы дневного света не полностью освещали высокие гулкие церковные своды, они уходили ввысь и таинственно меркли там в полумраке. Это все так шло к поединку на рапирах. Он смотрел, как надевает мама белый нагрудник, заходящий клином между ног, помогал застегнуть его на спине, перчатка на руку, кеды на ногах, бриджи, белые чулки. И когда надевала маску, как шлем с забралом, это уже была не мама, а романтический рыцарь, без страха и упрека, бесстрашный и ловкий соперник, почти всегда одерживающий победу. Он любил смотреть чеканное начало поединка, клинок вниз, вверх и вперед, как встает она в стойку, слегка присев в пружинисто на сильных ногах, и как похожа кисть ее левой руки, свободно закинутой вверх, на спелую виноградную гроздь. Мама всегда была окружена толпой друзей, и спортсменов, и других, кого дядя Сёма называл брынчалами, а сами себя они именовали бардами, часто выезжали с палатками на субботу и воскресенье в Стрижевку или на озера в Пятничанский лес, ставили целые палаточные городки и ночами напролет пели у костров песни. Среди них были и киевляне, и харьковчане, и даже из дальних республик слетался народ. Несколько раз на слеты мама брала Захара с собой, но ему отчего-то не нравились большие компании и общие посиделки, и тот язык, на котором все эти симпатичные дяди и тети между собой говорили. Спустя день-другой оказывалось, что это общий язык, а ему вообще не нравились никакие общие законы, ни общие дела, даже те, которые устанавливаются между людьми узкого круга. Не нравилось и пение по очереди, тем более, что мало кто из них пел хорошо. А Захар почему-то в любом деле ценил и одобрял только самый высокий класс, то, что могло удивить, остановить дыхание. Все эти мамины друзья шутили и пели, и дружно варили на костре суп или картошку, и хотя он знал, что среди них много по-настоящему умных и занятных людей, ученых, врачей, математиков, актеров, когда они объединялись вот так, для того, чтобы вместе петь и варить по установленному дежурству суп и кричать друг другу «люди», и, словом, любое сообщество ощущалось им как сообщество дураков. Но с мамой он об этом помалкивал. Тем более, что однажды вечером у костра услышал действительно замечательную песню, слова и мелодия которой были насыщены солнцем и дрожью лаврового куста, и сдержанным приближением смерти, и кто-то кому-то обращался со странным именем Постум, и это был древний Рим, неожиданно близкий ему. В художественной школе они уже вовсю рисовали античные гипсы. Захар отложил карандаш и блокнот и заслушался. А пел песню высокий худой человек в лыжном джемпере и вельветовых штанах, с острыми торчащими коленями, пел свободным, чуть усталым голосом, отлично пел. Захар потом спросил его: «А эти слова вы сами сочинили?» Надеясь, что дядя Боря сейчас ему разъяснит, кто такой Постум и Гетеры, и почему оплакивать надо за ту же цену, за которую любили. Дядя Боря рассмеялся и сказал, что нет, не он сочинил. Если бы он эти слова сочинил, то ух! И И Захару вот что не понравилось. Почему бы не ответить прямо кто? Еще не понравилось, что этот дядя Боря, хотя приехал с женой, субтильной молчаливой блондинкой, все время, почти не отрываясь, смотрел на маму. А когда она поднялась и ушла в палатку, так странно смотрел ей вслед и молчал, не начиная следующую песню, только перебирал и перебирал аккорды на гитаре и явно ждал, когда мама вернется.